«Нет», — отрезал я, — «это не было безумие гонтов, это были крестражи». «Что? О, неужели их было больше одного?» Я медленно кивнул и стал лихорадочно припоминать. «Ага, дневник, диадема Равенравенкла, медальон Слизерина, чаша Хельги Хаффлпафф, перстень гонтов, змея Нагайна и, собственно, Гарька. Ну, и развоплощенный Волди, предположительно шляющийся где-то в лесах Албании. Кстати, о Снипоте я не спросил, какого черта он в Албании шлялся. Упущение, однако. Ладно, потом, что там дальше? Нагайну темный лорд сделал крестражем уже после воскрешения, про себя рассказывать не буду, значит пять. Их было точно не менее пяти, сказал я. Что о, лорд Малфой был, казалось, готов рвать на себе волосы. Так вот откуда его безумие. Но как наши отцы, как мы это проглядели? Как, думаю, что и ваши отцы, и все остальные рассуждали так же, как вы, лорд Малфой. Те, кто знали о крестражах, прекрасно понимали, что этот путь ведет в никуда. А те, кто не знал, списывали все на наследственные странности гонтов и ждали, что такой сильный маг, как Волан-де-Морт, сумеет взять себя в руки. Ждали, пока не стало слишком поздно, и круг друзей не стал кругом рабов. Не так ли, лорд Малфой? Все так, вздохнул Люциус. Странно, что мне открывает на это глаза девятилетний мальчик. Но вы правы, Гарри, и вы уже один раз его победили, так что у меня нет причин не верить вам. Я невесело усмехнулся. Не заставляйте меня сомневаться в ваших умственных способностях, лорд Малфой. Я такой же победитель, как и вы. Подумайте сами, что мог сделать годовалый ребенок против сильнейшего мага. Но, растерялся Малфой, защита вашей матери. Моя мама не успела сделать ничего, вздохнул я. Лорд убил ее первый. Это с отцом он сражался. И Джеймс Поттер, не самый слабый волшебник, сумел продержаться против лорда не больше 10 минут. Но он пропустил Аваду. И Волдеморт поднялся в мою комнату. А вот что произошло там, я понятия не имею, но он просто исчез. Осталась кучка пепла, его одежда и палочка. Откуда вы это знаете? Удивился лорд Малфой. Петтигрю, безразлично сказал я. Это рассказал мне Петтигрю. И он не лгал. Единственное объяснение – откат за убийство последнего в роду. Я ведь на тот момент оставался последним Поттером, верно? Вот оно что, пробормотал Малфой, но тогда вся эта история с мальчиком, который выжил, выдумка, практически вся, от начала до конца, согласился я. А теперь сложите 2 и 2, лорд Малфой. От кого исходила вся эта история? С чьей подачи она стала известна на всю магическую Англию? Кто засунул сироту к маглам, ненавидящим волшебство? С чьей подачи они не получали ни кнота на мое содержание, хотя деньги из сейфа снимались? И, наконец, кто является моим магическим опекуном и был прекрасно осведомлен о моей совсем не сладкой жизни, не двигая ни мизинцем, чтобы помочь? Напротив, этот некто наложил на моих родственников ментальные закладки, а на меня – ограничители, Дамблдор, мрачно произнес Люциус, и его красивое лицо стало похоже на застывшую маску ненависти. Проклятие, отовсюду торчит его борода. Думаю, что и похищение Конни не удалось бы без. Правильно думаете, прервал его я и добавил, чтобы замотивировать еще больше. Помните, что я говорил о виденном варианте будущего, который мне не понравился. Так вот, в нем было воскрешение Волдеморта, ставшего совсем уж неадекватным, была вторая магическая война, были пытки и казни противников Волдеморта, была гибель Сириуса Блэка и Северуса Снейпа, была смерть самого Дамблдора. Но в этом варианте будущего не было одного. Чего же? Напряженно спросил Малфой. Его пальцы сильно, до побелевших косточек, стиснули трость, да-да, ту самую трость с набалдашником в виде змеиной головы. Кво? Поправил я его. В этом будущем были вы, лорд Малфой, и ваша жена, Идрака. Вам даже удалось выжить в этой войне. Но Конни, его там не было. Что? Прошептал Малфой. И трость со стуком упала на ковер. Конни он. Думаю, что он долгое время был в плену, а вас шантажировали этим. Поскольку ничем иным я не могу объяснить то, что вы подкинули дневник крестраж Джинни Уизли перед отправкой в Хогвартс. Я, поразился Люциус, я подкинул темный артефакт ребенку, я, вы, кивнул я. Более того, мне довелось видеть эпизод, когда вы с Артуром Уизли лупили друг друга посреди косой аллеи. Я, дрался с Уизли. Как Магдл. Потрясение сиятельного лорда было невозможно описать словами. Он щелкнул пальцами, и в комнате тут же материализовался домовик, поклонившийся хозяину. Торин, рявкнул Малфой, огневиски. Домовик, услышав имя которого я чуть было не расхохотался, принес требуемое практически мгновенно, и сиятельный лорд одним глотком осушил бокал с темной янтарной жидкостью, а потом потряс головой, отчего его длинные светлые волосы растрепались. «Прошу прощения, Гарри», — сказал он на удивление трезвым голосом, — «но это было слишком. Мы с Уизли, конечно, взаимно не любим друг друга, и не без причины, но чтобы так, я что, был под Империусом, думаю, что вас направляли, шантажируя вашим сыном, а потом, я прошу прощения, но думаю, что в том варианте развития событий Кон не погиб, а вы, когда возродился Волдеморт, примкнули к нему без колебаний, он жил здесь, в Малфой Мэноре, Мерлин», охнул в конец ошарашенный Люциус и выхлебал, словно воду, второй стакан огневиски, «и я это позволил, поверить не могу, к тому времени у вас уже не было выбора», вздохнул я, «но даже в таких условиях вы сумели выбраться из войны с наименьшими потерями, но я потерял Конни», потрясенно произнес Малфой, «нет, я не могу принять такое будущее, но ведь вы уже изменили его, Гарри, когда спасли Конни, значит ли это, что ваш вариант будущего уже изменился?» «Изменился, да», ответил я, «но это не значит, что он не сбудется наверняка». Люциус некоторое время помолчал, а потом спросил меня, «вы ведь не просто так затеяли все это, Гарри, не только для того, чтобы просветить меня и еще более усилить мою признательность к вам?» «Разумеется, нет», вздохнул я, ребенок. Люциус еле заметно усмехнулся уголком губ, но я продолжил, «и меня никто не воспринимает всерьез, а вот вы, целый сиятельный лорд, думаю, что вам под силу найти один из крестражей Волдеморта и передать его с уже имеющимся у вас на сохранение леди Вальпурге. Почему я не могу оставить его здесь?» – деловито спросил Люциус. «Защита Малфой Мэнора. Ну, у вас дети», – хмыкнул я. «А у нее, Сириус, что куда опаснее?» – возмутился Люциус. «Сириусу пока не до крестражи», – вновь хмыкнул я. «Думаю, что Северус с ней по об этом позаботится. А дом леди Вальпурги куда лучше приспособлен для хранения подобных артефактов, не в обиду вам будь сказано, лорд Малфой». «Хорошо», — согласился Люциус. «Где находится крестраж, который я должен найти, и что он из себя представляет?» «Это родовое кольцо гонтов», — сказал я. «То самое легендарное кольцо с воскрешающим камнем. Оно находится в Литтлхэнгтоне, в лачуге, которая служила домом последним гонтом. Но будьте осторожны, лорд Малфой, на него наложены мощнейшие охранные чары и какое-то ужасное проклятие». «Хорошо», — вздохнул Люциус, «я добуду его и передам вместе с дневником леди Вальпурге. Будь по-вашему, а что будет потом, когда удастся собрать все крестражи?» «Вот когда соберем, тогда и будем думать», — уклонился от ответа я. «И у меня есть еще одна просьба, постарайтесь отыскать Петтигрю. Именно он в том варианте событий воскресил лорда Волдеморта». «Петтигрю», — удивился Малфой, «он разбирается в ритуалистике, чтобы провести подобный ритуал нужно быть мастером, не ниже. Петтигрю вовсе не слабый маг, не стоит обманываться его крысиной униформой, но ритуал, по-моему, он явно напортачил, и то, что у него в итоге получилось, обладало ужасной внешностью и жуткой злобностью. Воскресший Волдеморт более всего походил на человекоподобную змею и раздавал круциатусы с небывалой щедростью. Это был монстр. И да, драко принял метку, но очень скоро пожалел об этом. Так что важно поймать Петтигрю, пока он и впрямь не натворил чего своими кривыми ручонками. Поверьте, ваше счастье, что вы не видели тот вариант воскресшего Волдеморта. Мой мир никогда не станет прежним, проворчал потрясенный и раздавленный Малфой. Хорошо, я все сделаю. Безопасность моей семьи для меня важнее всего на свете, если бы можно еще было убрать метку. Я подумаю над этим, напоследок удивил его я. И да, чтобы нам было удобнее встречаться друг с другом. «Может быть, вы отпустите Дракайконни с нами в Грецию? Знаю, что Сири и Сеф меня убьют за испорченный медовый месяц, но мальчишкам реально нужны новые впечатления, а то они от избытка силы и скуки могут и Малфой Мэнор разнести». Люциус, которого я застал врасплох этим вопросом, обещал подумать. Уже потом, возвращаясь вместе с Римусом на Гримма, я мысленно благодарил Вальпургу. Именно беседа с ней позволила мне вести себя именно так, а не иначе. Если честно, то я весь взмок во время разговора с Малфоем и надеялся только на то, что он не разглядел моих переживаний. «Да все нормально было», — пробормотал Томми. ты его впечатлил. Но Гарри, скажи, неужели ты и впрямь хочешь собрать куски моей души и воскресить то чудовище? Я не хочу. Не знаю, Томми, вздохнул я. Просто не знаю. Я знаю только одно, крестражи должны быть в наших руках, а не в руках Дамблдора или, упаси бог, Петтигрю. Упаси Мерлин, педантично поправил меня Томми, и я с облегчением понял, что его настроение начинает улучшаться. Ты волшебник, Гарри, не поверишь, весело ответил я, но, кажется, да. Томми в моей голове ехидно рассмеялся. На Гримма нас уже ждали новости, но леди Вальпурга заявила, что наш разговор состоится после ужина, чтобы иметь возможность без помех обсудить все. Регулус молчал. Как партизан, добыть Сири и Сева из их комнат не представлялось возможным, поскольку они готовились к завтрашнему ритуалу бракосочетания. Единственное, что рассказал Регулус, предсвадебные обряды прошли успешно, сам главный обряд будет проведен утром, а сразу же после этого мы отбываем в Грецию. На мой резонный вопрос, почему так спешно, Регулус ответил в том смысле, что чем раньше, тем лучше. Я пожал плечами, ничего, все равно все узнаю после ужина, особенно про визит Дамблдора. К тому же, Вальпурга выглядела довольна и явно устроила нежданному посетителю какую-то пакость. Ну и ладно, сам напросился. А пока, Тесса, крикнул я. Да, крестник хозяина Сириуса. Моментально отозвалась домовушка. Будь добра, принеси мне сегодняшний номер ежедневного пророка. Да-да, хозяин Сириус так смеялся, когда его читал, пропищала домовушка и просимая моментально оказалась передо мной. Я нашел заголовок знакомой статьи и погрузился в чтение. Скоро я понял, отчего Сири так смеялся. Статья «Переполох в Макгловском Бристоле» или «Странные пристрастия Аластера Грюма» была написана в обычном для Риты Скитер ядовитом стиле, не оставлявшим от объекта ее внимания камня на камне. Рита со смаком описывала, как наряд авроров оказался на месте происшествия в порту Макгловского Бристоля. Причем, не просто в порту, а в особом заведении, которое, как она выразилась, посещают маглы, практикующие в своей интимной жизни похвальное разнообразие и предпочитающие дам нетрадиционной внешности. Короче говоря, бордель для извращенцев. Так вот, прибывшие авроры обнаружили данное злачное местечко разнесенным почти вдребезги, клиенты и дамы частично пребывали в бессознательном состоянии, частично пытались разбежаться с места происшествия. Пыль, шум, крики. И над всем этим безобразием гордо стояла в развалинах обнаженная дама весьма своеобразной внешности, с бешено вращающимся искусственным глазом в правой глазнице и левой ногой, заканчивающейся ниже колена протезом в виде когтистой лапы. При этом тело дамы покрывали шрамы разной степени уродливости. У ног этой весьма странной дамы лежала без сознания еще одна, обнаженная, чернокожая и мускулистая. Авроры от этакого зрелища малость растерялись. Но тут произошло то, отчего они вообще впали в ступор. Обе дамы неожиданно превратились в мужчин, причем весьма хорошо знакомых всему Эврорату мужчин, Аластера Грюма и Кингсли Бруствера. Далее шла очередная порция яда и приводились слова Грюма, посылавшего всех в задницу к Мерлину и объяснявшего ситуацию секретной операцией под прикрытием. Рита строила свои собственные догадки по поводу нахождения Грюма в таком месте в столь неподходящем виде и интересовалась. Неужели жалование авроров так мало, что они вынуждены подрабатывать на стороне, или это индивидуальные выверты грюмовой психики? Кстати, про Кингсли в статье больше не упоминалось, про Флетчера не упоминалось вовсе, успел смыться, а вот по грюму дамочка потопталась всласть. Колдографии голова матерящегося грюма дополняли статью, превращая ее в нечто сюрреалистическое. Заканчивалось же все риторическим вопросом. Кому же мы доверяем охрану правопорядка? И уколом напоследок. По поводу операции под прикрытием руководства Эврората хранит молчание. По данным источника, в этот день у Аврора Грюма был выходной. Финиш, господа. Рита Скитер сделала мой день. Комментарий к глава 60, в которой герой интригует Аластер Грюм. https://www.sloop43ru+.post/101.110.784.647 JPG. Примерно так он мог выглядеть в женском облике. http://bionru62.1.52.255.164.125.823.754 GF128.png. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571273, глава 61, в которой герой сосредотачивается. Статья Риты здорово подняла мне настроение, да и леди Вальпурга явно была довольна беседой с Дамблдором. «Что же ей интересно?» — сообщил добрый дедушка. «Или дело не в этом?» Сири и Северус к ужину не спустились. Вальпурга объяснила, что после выполнения предсвадебных обрядов они должны отдыхать, принимать только особую пищу и ни с кем не общаться. Я поинтересовался, в чем будет заключаться обряд, потому как в фанфиках обряды магического брака описывались весьма своеобразно, вплоть до ритуального совокупления на камне рода с внимательно наблюдающими за процессом родственниками, а порой и особо приглашенными гостями. Вальпурга посетовала на пробелы в моем магическом образовании и заявила, что разберется, куда делся кодекс рода Поттеров, попутно добавив, что аудиторская проверка моих счетов уже начата, и скоро от моего опекуна потребуют оправдательной бумажки за каждый снятый кнат. Кто потребует? Поинтересовался я. Совет лордов, конечно же, хмыкнула Вальпурга. Дамблдор и его клевреты давно точат зубы на этот, как они выражаются, пережиток прошлого, но у них ничего не получается, и вряд ли получится. Это почему? Удивился я. Каюсь, мне сразу вспомнились рассказы о завесе и борьбе с прорывающимися из-за нее сущностями, в чем и состоит обязанность лордов, но Вальпурга быстренько опустила меня на землю. Это Англия, как я мог забыть, страна, в которой промышленная революция победила первой, в которой даже для знатного человека не считалось зазорным заниматься торговлей, банковским делом или строить предприятия. Британская империя, которая последние свои колонии отпустила на волю меньше 100 лет назад, то есть корень того, что Совет лордов еще не разогнали и вряд ли разгонит, крылся в одном – в деньгах. Все дело в том, что в магической Англии не существует такого понятия, как налоги. Есть добровольные отчисления, и, как водится, наибольшую долю добровольных отчислений делают знатные чистокровные семьи, то есть Аврорат, Министерство, Больница Святого Мунга, Хогвартс и даже Азкабан содержатся на эти самые отчисления. А если учесть, сколько представителей этой самой знати сейчас парится в Азкабане, то становится понятно, что доходы министерства упали, сильно упали. Может, отсюда запущенность пустых классов в Хогвартсе и еле живые метлы мадам Трюк? Сильно сомневаюсь, что, например, Лестринджи продолжают делать добровольные отчисления со своих счетов, они ж не идиоты, чтобы платить жалование собственным тюремщикам, даже если и могут делать это. Теперь понятно, почему Фадж до последнего не желал верить в возрождение Волди. Тут не только личная нелюбовь к доброму дедушке, но и шкурный интерес. Поди там, пойми, сколько этих добровольных отчислений оседало в карманах министерства, а с возрождением темного лорда денежки вполне могли пойти к нему, во всяком случае, Малфоевские точно пошли, ну, а министерству вести войну было бы банально ни на что. Собственно говоря, в каноне так оно и было, не называть же вялые действия Аврората полноценным сопротивлением. Да и министерство пало подозрительно быстро, большинству чиновников было явно по барабану, кто находится у власти, лишь бы барашки в бумажках продолжали падать в кармашки. Да, прогнило что-то в датском королевстве, точнее в магической Англии. Но стоп, неужели аудиторская проверка касается одного меня? Это ошибка, фатальная ошибка. Нельзя сейчас ко мне привлекать еще больше внимания, это подозрительно. Не волнуйся, Гарри, улыбнулась леди Вальпурга. Аудиторская проверка касается деятельности опекунского совета и расходов средств опекаемых чистокровных магов. Ты попал в этот список путем случайного выбора. Она тонко улыбнулась, и кавычки в ее голосе были слышны даже мне. Тем не менее, случайность есть случайность. Кстати, в отношении одного опекаемого уже назначены слушания. Там были столь явные и вопиющие нарушения со стороны опекуна, состоящего с мальчиком в очень дальнем родстве, что совет лордов счел нужным забрать его из этой семьи. Я же, со своей стороны, сочла возможным предложить этому ребенку свое гостеприимство, тем более, что мы с ним куда более близкие родственники, чем он и его опекун. Это хорошо, согласился я, хоть и насторожился. А кто это? Маркус Флинт, безмятежно улыбнулась Вальпурга. Он окончил 4-й курс Хогвартса, факультет Слизерин. Учится неплохо, звезд с неба не хватает, но, говорят, хорош в квиддиче. Что, Маркус Флинт, капитан команды Слизерина в каноне, некрасивый, злобный, известный своей грубой игрой, он же потом еще и метку принял, Вроде бы, черт, нет, конечно, леди Вальпурга проявила милосердие, но что-то мне это... Гарри, тебе это не нравится? Быстренько подловила меня леди Вальпурга. Вы, хозяйка в своем доме, и не мне критиковать ваши решения, ответил я. Тем более, что уже завтра к вечеру меня здесь не будет. Вот об этом я и хотела бы поговорить сейчас, вздохнула Вальпурга. Мне хотелось бы, чтобы он отправился с тобой в Грецию, Гарри. Он нуждается в этом. Угу, проворчал я, и окончательно испортить Севу и Сири медовый месяц. Римус, до поры до времени слушавший нашу застольную беседу молча, тихо рассмеялся. Гарри, нахмурилась Вальпурга. Я не точно выразилась, сейчас идет учебный год, и мальчик должен находиться в Хогвартсе, а я говорю о перспективе. И не волнуйся, Маркус Флинт не доставит проблем. Кроме того, Северус, его декан, и Маркус его весьма уважает. Северус единственный пытался помочь бедному мальчику, но, до поры до времени, все деканские докладные записки отправлялись под сукно. Но что случилось с Маркусом Флинтом? Удивился я. Если судить по книгам, не похоже было, что у слизеринского капитана что-то не в порядке с семьей. Я, честно говоря, и не подозревал, что он сирота. Или это выверт не канона, то же, что и с тобой, вздохнула Вальпурга. Он остался сиротой, его родители были сторонниками Волдеморта, отец погиб в одном из рейдов, мать беременная мать умерла при странных обстоятельствах. В те годы было много таких смертей. Маркусу было 6 лет, когда он лишился обоих родителей. После гибели лорда осталось несколько сирот бывших его приближенных. Маркуса отдали под опеку к дальнему родственнику со стороны матери, ярому стороннику Дамблдора. Стоит ли говорить, что уже больше половины состояния Флинтов растрачено, а опекун издевался над малышом, как мог. Да он к нему даже Круция применял. Круция, прошептал я, к ребенку, сторонник Дамблдора, убил бы пани хорошего человека. Вальпурга кивнула, а я подумал, что теперь понимаю и злобность Маркуса Флинта и то, что он принял сторону Волди. От добрых и светлых он уже успел натерпеться. Интересно, осталось ли хоть что-то от денег семьи Флинт, когда Маркус закончил Хогвартс? Маркус сейчас в Мунго. Потом он будет вынужден вернуться в Хогвартс, но на каникулах. Думаю, что тебе несложно будет принять его в Греции. Тебе, учти, Гарри, ты ведь понимаешь, что Сириус и Северус сейчас нуждаются друг в друге. Они слишком долго были разлучены. Да, я понимаю, вздохнул я, и я не хочу быть для них обузой, честно. Хотя, Конни и Драко, ты хотел, чтобы они навестили тебя, усмехнулась леди Вальпурга. Думаю, что это можно устроить. Но ты должен помнить одно, Сириус еще слаб, Северус будет заниматься прежде всего им, и ваше поведение не должно давать им повода для расстройства. Хотя ты прав, им в нашем греческом поместье будет безопаснее. Безопаснее, чем в Малфой Мэноре, удивился я. Отследил же кто-то перемещение Конни по каминной сети, вздохнула Вальпурга. И мне это не нравится. Мне тоже, леди Вальпурга, отозвался я и хлопнул себя по лбу. Добби. Почему я не сказал Люциусу про Добби? Собирался же. Странно. Что-то не так, Гарри. Тут же заметила мое беспокойство Вальпурга. Кажется, да, задумчиво сказал я. Сегодня я говорил с лордом Малфоем о крестражах. Вальпурга кивнула, а я продолжил. Но ничего не сказал про одного из домовых эльфов, Добби. А что с ним не так, удивилась женщина. Да вроде бы все так, не считая его некоторой зацикленности на моей персоне, но он мне не нравится. Понимаю, что это глупо, но, нисколько не глупо, возразила Вальпурга. Такие чувства к преданным созданиям на пустом месте не возникают. Считается, что домовой эльф не способен предать хозяина, что он умрет за хозяина, что и показал достойный Кричер Первый, который ценой своей жизни спас Регулуса. «Я горжусь, что вы дали мне его имя, хозяйка Вальпурга», — проскрипел Кричер Второй. «Да, Кричер, да, я знаю», — кивнула женщина. «Так вот, считается, что домовой эльф не способен на предательство, маги доверяют им и часто ведут в их присутствии важные переговоры, но если у тебя возникла неприязнь к конкретному эльфу, это может значить только одно – он порченый, от него необходимо избавиться, ибо он не способен хранить хозяйские секреты. Завис я, может, лучше сначала попытаться получить у него информацию. Насколько я знаю, домовые эльфы каким-то образом привязаны к роду. Именно так, но если эта привязка слабеет и эльф выдает тайны рода. Прежде всего это проявляется в неадекватном поведении, сначала это незначительные отклонения, Но чем дальше, тем больше. Я вспомнил поведение канонного Добби. Да уж, неадекватное поведение налицо. А если эльф начинает утверждать, что он свободен? Спросил я. Свободных эльфов не бывает, Гарри, вздохнула Вальпурга. Эти существа не могут жить без магии рода, или магии источника, как в Хогвартсе, но это редкое исключение. Свободный эльф, мертвый эльф, хозяйка Вальпурга говорит правду, вмешался Кричер. Вот почему эльфы так боятся изгнания. Для нас это смерть. А если эльф всерьез твердит о том, что желает свободы, то это может значить только одно. Его привязал к себе другой хозяин и запретил говорить об этом. Апочки. Так кому же в каноне принадлежал Добби? Кто его привязал? Добби говорил, что желает стать свободным. Спросила Вальпурга. Нет, покачал головой я. Но мне показалось, что он немного не в себе. Хорошо, кивнула Вальпурга. Я напишу Люциусу. Пусть велит старшему эльфу проверить Добби. Мало ли что. Но, Гарри, я хотела бы вернуться к Маркусу Флинту. Ты не против того, что он составит тебе компанию на каникулах? Ну да, замечательная компания. К тому же, Флинт старше меня и не отличается добрым нравом. С другой стороны, он такая же жертва прошлой войны, как и я, и нельзя сказать, что ему повезло больше, чем мне. Круция, надо же. Нет, отказываться нельзя, мне в будущем могут понадобиться союзники на всех факультетах, а Флинт явно будет пользоваться авторитетом на Слизерине, как капитан квиддичной команды. Так что нет, отказываться нельзя. Надо только себя приучить к этой мысли. Маркус Флинт, надо же. Да, леди Вальпурга, согласился я. Пусть так и будет. Хороший мальчик, тонко улыбнулась Вальпурга и стала объяснять мне особенности магического обряда бракосочетания, особо упирая на то, что и я там буду присутствовать, как крестник одного из брачующихся, и что эльфы уже приготовили мне соответствующий наряд в цветах, подобающих наследнику Поттеров. Я чуть за голову не схватился, но все рассказанное Вальпургой выслушал внимательно, как-то не хотелось портить красивый ритуал собственной неграмотностью. Благо, что моя роль состояла, в основном, в том, чтобы стоять в определенном месте и три раза ответить на вопросы, обращенные ко мне, а в конце обряда повторить вместе со всеми одну фразу. Я несколько раз повторил и фразу, и предполагаемые ответы, пока Вальпурга не убедилась, что я запомнил все. Люциус и Нарси, разумеется, будут, но без сыновей, сообщила мне Вальпурга. Очень надеюсь, что сможет посетить нас и мой дядюшка Сигнус Блэк. Жаль, что я не могу пригласить Анди с семьей, но, увы, это слишком опасно, и прежде всего для них, Анди. Только через минуту я сообразил, что Вальпурга имеет в виду Андромеду Блэк, якобы выжженную с родового гобелена за брак с маглорожденным волшебником Теодором Танксом. Странно. Ты подумал про гобелен? Усмехнулась Вальпурга. Думаешь, что Андромеда изгнана из рода? Нет, мальчик, бывших Блэков не бывает. На тот момент ситуация была такова, что необходимо было, чтобы Андромеду считали изгнанной. Каксири? Переспросил я. Каксири? Кивнула Вальпурга. Тонкс, ее муж, на самом деле обретенный, вошедший в род, как младшая ветвь. У Энди прекрасная дочь с необычным даром, но мы вынуждены поддерживать всеобщее заблуждение о том, что не общаемся с ней и ее семьей. Я не хочу привлекать к ним лишнее внимание. Так что да, завтрашнее заключение брака будет без них. Но, надеюсь, что в дальнейшем вы сможете встретиться. Да, леди Вальпурга, кивнул я и вспомнил про странноватый метаморфизм и жуткую неуклюжесть нимфодоры. Неужели все это игра? Хотя, пусть лучше на тебя смотрит, как на безобидную неуклюжую дурочку, чем подозревают сильного противника. Только вот этому Римусу вряд ли нужна Тонкс в качестве жены. Ой, что-то я опять не о том. Думаю, что мы все прояснили, Гарри. Поинтересовалась Вальпурга. К этому времени ужин мы уже давно закончили и переместились в библиотеку, где и продолжалась сия содержательная беседа. Но тут вмешался Римус, который до этой поры только внимательно слушал нас да подавал короткие реплики. «Вы кое-что забыли, леди Вальпурга», — сказал он. «Вы обещали рассказать нам о визите Альбуса Дамблдора. Что вас так порадовало, если это не секрет?» «Не секрет», — усмехнулась Вальпурга. «Но лучше, если вы все увидите своими глазами». Кричер, омут памяти. Кричер моментально притащил немаленьких размеров сосуд, высеченный из серого полированного камня и более всего напоминавший по форме большой оцинкованный тазик с двумя ручками, только этот тазик был украшен резьбой и рунами, а внутри него клубилось нечто вроде серого тумана. Кричер поместил омут памяти на специальную подставку, и леди Вальпурга сказала: «Минуточку». После этого она встала с кресла, подошла к омуту памяти, поднесла свою волшебную палочку к виску и словно вытянула из своей головы тонкую серебристую нить, больше всего напоминавшую по виду сахарную вату. Клубочек становился все больше, а потом Вальпурга одним движением палочки переместила его в омут. «Прошу, Ремус, Гарри», — сказала она, — «можете посмотреть. Просто опусти голову, Гарри», — подсказал мне Ремус, и я сделал так, как он сказал. Передо мной тут же возникла гостиная Блэков, и я понял, что вижу все глазами Вальпурги, сидящей в кресле. Передо мной возник Кричер. «Нехороший маг сейчас войдет, хозяйка Вальпурга», — заявил он, после чего исчез из поля зрения, заняв место где-то сзади. И точно, буквально через несколько секунд в гостиную вошел Альбус Дамблдор. Я впервые видел своего так называемого опекуна так близко и немедленно начал разглядывать его, мысленно сравнивая реальный образ и тот, что был создан режиссерами саги. Дамблдор был облачен в длинную фиолетовую бархатную мантию, мягкую даже на вид и свободно не спадающую красивыми складками. Мантия была расшита звездами, перемещавшимися между ними золотыми снитчами. Да-да, золотые мячики перемещались по мантии по самым хаотичным траекториям, отвлекая внимание от лица. На голове у седобородого мага был не колпак, а какой-то странный средневековый головной убор, тоже из фиолетового бархата и тоже расшитый золотом. Только это были не звезды и не снитчи, а руны. Длинные белоснежные волосы мага были тщательно расчесаны, как и борода, на лице ярко, как у молодого, сияли голубые глаза, полускрытые знаменитыми очками-половинками. Вокруг глаз собрались морщины, которые иногда называют лучики доброты, отчего маг казался прямо-таки образцом кротости и всепрощения. В целом, Дамблдор более или менее соответствовал своей киношно-книжной версии, не хватало только колокольчиков в бороде, но, видимо, он счел это перебором. «Добрый день, леди Вальпурга», — мягко сказал Дамблдор. Голос у него тоже был красивый, густой и глубокий, с хорошо поставленной дикцией. «Вообще, снимаю шляпу». Образ доброго сказочного чудаковатого волшебника был создан практически безупречно. Только вот если внимательно взглянуть в эти яркие голубые глаза, можно было заметить, что ни доброты, ни всепрощения в них нет ни грана. «Непрост добрый дедушка, ой, непрост. Сложно с таким бодаться. Понятно, что у большинства магов этот образ вызывает безграничное доверие, а у кого не вызывает, те долго не живут. Так что же все-таки надо от Вальпурги старому козлу?» «Приветствую вас, директор Дамблдор», — отозвалась леди Вальпурга каким-то тусклым, сломленным голосом. Я аж вздрогнул, но сообразил, что в эту игру можно играть и вдвоем, и леди отлично изображает измученную, сломленную горем женщину. «Что привело вас сюда?» — тихо спросила леди Вальпурга. «Желание принести извинения», — проникновенно ответил Дамблдор. «Это я косвенно виновен в той ужасной ошибке, благодаря которой Сириус оказался в Азкабане. Простите меня, леди Вальпурга, я просто хочу помочь». Сири в коме, голос Вальпурги стал эпически трагичным. «Чем вы можете помочь, директор Дамблдор?» Лучшие целители Мунга опустили руки. Даже Гиппократ Смитвик считает, что Сири нельзя вывести из комы, что последствия несчастного случая для него необратимы. Ох, леди Вальпурга опустила глаза и изобразила негромкие приличествующие этикету сдавленные рыдания. «Мне очень жаль», — проронил ее собеседник. «Но позвольте мне взглянуть на вашего сына. Возможно, я смогу ему помочь». «Нет», — твердо ответила Вальпурга, — «не сможете. Не думаю, что вы понимаете в целительстве лучше Гиппократа Смитвика. Сири все равно, что мертв. Есть кое-что, способное его излечить», — невозмутимо заявил Дамблдор, считая Вальпургу уже сломленной и готовой на все. «Это крайне редкое, но действенное средство. Неужели?» — горестно вскрикнула Вальпурга. «Так скажите же, что это за средство, умоляю. Я готова отдать любые деньги, чтобы излечить Сириуса». «Мне не нужны деньги», — величественно отказался Дамблдор. «Я готов помочь Сириусу Блэку в обмен на совершенно незначительную услугу». «И какую же?» — с надеждой спросила леди Вальпурга. «Вы ведь мастер-ритуалист, леди Вальпурга, не так ли?» — медоточиво спросил Дамблдор. «Это так», — проронила Вальпурга. «Какой ритуал я должна провести, учитывая, что почти вся ритуальная магия запрещена министерством?» «Ах, что значит запреты для столь прекрасной и непреклонной леди?» Небрежно махнул рукой Дамблдор. «Найдите мне Гарри Поттера, леди Вальпурга,